Миф номер два. Большая часть ископаемых доказательств эволюции человека – подделки. Да, подделка ископаемых доказательств эволюции человека известна. Одна. Это знаменитый пилтдаунский череп. История пилтдаунской фальшивки многократно описана в литературе, в том числе советской. Находка была сделана в 1912 году и разоблачена в 1953. Фрагментарный череп и нижнюю челюсть самого первого англичанина обнаружили в Плитдауне, Англия. Найденное существо описали как Эоантропус Даунсони, человек Зари Доусона. Предполагалось, что этот древнейший предок человека жил на территории Англии миллион лет назад. Через 40 лет оказалось, что череп принадлежит современному человеку, а нижняя челюсть – орангутану с подпиленными зубами. Так вот, есть сама эта история и есть мощный пропагандистский миф, созданный вокруг нее борцами с наукой. Часть этого мифа звучит так. После 1912 года в течение целых 40 лет находка не подвергалась серьезной критике, и все упорно считали окаменелость подлинной. Начиная с 1912 и вплоть до 1953 года, все монографии, учебники и энциклопедии объясняли читателю, какое важное место занимает плитдаунский человек в эволюционной истории современного человека. Пишет, например, Натан Авизер, профессор физики Бар Иландского университета и антиэволюционист в книге «Вера в эпоху науки». Отсюда немедленно следует вывод. Если всех специалистов мира так легко надули и водили за нос в течение десятилетий, ни о какой научности антропологии не может быть и речи. Давайте проясним ситуацию. Первое. С особым пиететом к плитдаунскому черепу относились в Великобритании. А как же? Ведь первый англичанин же. За ее пределами многие специалисты были совсем не в восторге от человека Зари. Посмотрите, например, что писали об эоантропе советские антропологи. Вот несколько показательных цитат. Обратите внимание на годы. Вокруг этого человека Зари загорелись многочисленные споры. Одни ученые доказывали, что могло быть такое существо с обезьяньей нижней челюстью и человеческим черепом. Другие им возражали и говорили, что здесь нашли остатки двух существ. Во-первых, человека, который жил в послеледниковое время и ничем особенным от нынешних людей не отличался. И, во-вторых, обезьяны, очень похожий на шимпанзе, которая обитала в пределах Англии гораздо раньше, в конце третичного времени, значит, еще до наступления ледников. Все эти споры еще не были закончены, и окончательного решения вопроса об этой интересной находке пока еще нет. Гремяцкий. Происхождение человека. 1925 год. Также особняком стоит череп так называемого преддаунского человека, найденный недавно в Англии. При высоком развитии черепного свода он снабжен челюстью, очень близкой к челюсти шимпанзе. Так как череп и челюсть были найдены отдельно, то явилось сомнение в их принадлежности одному организму. Мелькович. Жизнь и история Земли. 1928. Этот палеолитический человек представляет большую загадку, если приписать остатки черепа и нижнюю челюсть одному и тому же существу, что многими оспаривается. Павлова. Палеозоология. 1929. Вызвавшая в последние годы много споров нижняя челюсть, которая была найдена в наносных слоях гравия, вероятно, плейстоценового возраста, близ Плитдауна в Англии, или так называемая плитдаунская нижняя челюсть, по Герит Миллеру принадлежит древнему шимпанзе. Вебер, приматы, 1936. Учебники антропологии под редакцией Бунака, 1941 год издания, на 350 страницах Эоантропу уделен один единственный абзац в примечаниях к описанию гильдельбергской челюсти. Большую древность приписывали Эоантропу, от которого в Англии в 1911 и в 1915 были найдены остатки двух черепов. Найденная вместе с первым черепом нижняя челюсть, по мнению Миллера, принадлежит древнейшему шимпанзе. Бунок, Неструх, Рогинский, Антропология, 1941. Итак, факт. Никакого единодушного восторга ученых по поводу эоантропа не было. Многие специалисты с самого начала сомневались в подлинности человека Зари. Очень уж он выделялся на фоне остальных находок. Второе. Прежде чем рассуждать о дураках-антропологах, которых обвили вокруг пальца, стоит учесть, что в начале 20 века палеоантропология еще только формировалась как наука. Материалов для сравнения было катастрофически мало. Научные методы анализа находок еще предстояло разработать. Разумеется, к этому стоит прибавить большое желание английских ученых обеспечить человечеству благородное происхождение, непременно в пределах Туманного Альбиона. Именно разработка естественно-научных методов и позволила в середине 20 века вывести мистификаторов на чистую воду. Ведь разоблачить подделку помог второй метод датирования, незадолго до этого предложенный антропологом Кеннетом Оклеем. Метод этот не очень надежный, однако позволяет приблизительно оценить древность костей. Тест на фтор показал, что плитдаунскому черепу не может быть больше 50 тысяч лет. Дальнейший химический анализ помог установить, что челюсть, скорее всего, вообще современная. Так новые инструменты, призванные служить антропологам, помогли вскрыть обман. И именно широкое использование подобных, только гораздо более совершенных методик сделало повторение плитдаунской истории невозможным. С тех пор вот уже более 50 лет ни один антрополог не использует в своих построениях череп из плитдауна. Зачем? Других найденных материалов и так более чем достаточно. Историю про эоантропа продолжают мусолить в основном борцы с дарвинизмом. Вероятно, больше мусолить нечего. Интересно другое. Почему подделки и мистификации все-таки временами обнаруживаются в самых разных областях науки? Ведь палеоантропология не является в этом плане каким-то особым случаем. Причина, по которой ученый может встать на скользкий путь обмана, малоизученная тема. Видимо, должны сойтись вместе несколько факторов. Молодое, недавно сформировавшееся научное направление. Сам объект исследования трудно уловим, находится, что называется, на пределе измерений. Возникает некая мода, запрос общества на открытие. Раз есть запрос, находятся авантюристы от науки. Давайте рассмотрим несколько любопытных примеров. Пример первый. Райские птицы. 8 сентября 1522 года в Севилью прибыл считавшийся погибшим корабль «Виктория», единственное уцелевшее судно из флотилии Магеллана. Матросы «Виктории» привезли с собой шкурки птиц необычайной красоты, подаренные капитану судна маллукским султаном. Диковинных пернатых прозвали райскими птицами. Их происхождение долгое время оставалось неизвестным. Это сейчас мы знаем, что они обитают в Новой Гвинее. Коллекционеры готовы были заплатить баснословные деньги за чучело удивительной птицы. Ну а дальше? Торговцы и препараторы ловко использовали этот спрос. И сейчас еще в коллекциях встречаются старые шкурки, искусно составленных из перьев и кусочков кожи самых различных видов райских птиц. Так, белокрылая райская птица, которую описал в 1787 году английский зоолог Латам, раздобывший ее чучело для своей частной коллекции, оказалось составлены из шкурок совершенно разных видов райских птиц с искусно прикрепленными белыми крыльями. Один особенно роскошный вид из коллекции француза Левальяна также впоследствии оказался составным. У этого экземпляра живот, хвост и клюв были от разных птиц. Искусственно прикрепленными оказались и великолепные маховые перья. Кржемек. Австралийские этюды. Интересно, что райских птиц, руководствуясь неверным описанием, делали безногими. Когда же выяснилось, что лапки у них все-таки есть, умельцы стали приделывать к чучелам райских птиц ноги от галок или даже ястребов. Пример номер два. Кардивский великан. А теперь познакомьтесь с величайшей археологической мистификацией XIX века. США, 1866 год. Джордж Халл, табачник и скептик, приезжает в городок Кардив, штат Нью-Йорк, по личным делам. В церкви у него возникает спор с проповедником, рассуждавшим о допотопных великанах. Видя, что прихожане доверчиво смотрят проповеднику в рот, Халл задумывает разыграть своих соотечественников, да еще и подзаработать на этом. И вот Халл покупает гипсовый блок длиной более 3 метров, перевозит его в Чикаго, где нанятый им скульптор и каменетес изготовляют фигуру лежащего человека огромных размеров. Для того, чтобы искусственно состарить ее скульптуру, подтемняют кислотой. Ночью великана доставляют в Кардив и закапывают на ферме Ньювелла, двоюродного брата Халла. В 1869 году великана случайно нашли при рытье колодца. Уже на следующий день весь штат Нью-Йорк узнал о найденном гиганте. Тысячи людей поспешили на ферму, чтобы посмотреть на него собственными глазами. Мнения относительно его происхождения разделялись. Одни считали, что в таком облике только какой-то бог мог в древности явиться на землю. Другие объявляли его забытым памятником президенту Джорджу Вашингтону. Но все больше раздавалось голосов, утверждавших, что речь идет о первобытном человеке, окаменевшем несколько тысячелетий назад. Матвеева, американский Голиаф. Эта версия и одержала верх. Тысячи зевак стекались в Кардив, чтобы увидеть американского Голиафа, и из каждого хозяин находки брал по 50 центов. Великан из Кардифа наделал много шуму, побывал в нескольких музеях, и прежде чем обман удалось разоблачить, мистификаторы заработали на допотопном гиганте $100 000. Кардивский великан и сейчас находится в музее фермеров города Куперстаун, штат Нью-Йорк. Пример номер 3. Несвободна от мистификаций и физика. В начале 20 века, после открытия рентгеновских лучей, появилась мода на всевозможные излучения. И вот в 1903 году известный французский физик Рене Проспер Бландо заявил, что обнаружил новые лучи, которые он назвал N-лучами. Эти лучи якобы испускались некоторыми металлами при попадании в глаза, могли усиливать способность человека видеть в полутьме и обладали другими чудесными свойствами. Хотя ряду ученых не удалось воспроизвести опыты по наблюдению N-лучей, Французская академия наук удостоила открытие Бландо золотой медалью и премией в 20 тысяч франков. Для прояснения ситуации в лабораторию Бландо приехал выдающийся американский физик Роберт Вуд. После нескольких нехитрых тестов Вуд убедился, что N-лучи – фикция. Вот как сам Вуд описывает один из экспериментов. Затем он показал мне слабо освещенные часы на стене и пытался убедить меня, что он может различить их стрелки, если держит над глазами большой плоский напильник. Я спросил его, можно ли мне подержать напильник у него над глазами, так как я заметил на его столе плоскую деревянную линейку и вспомнил, что дерево было как раз одним из немногих веществ, которые никогда не излучали N-лучи. Он согласился. Я нащупал в темноте линейку и держал ее перед его лицом. О да, он прекрасно видел стрелки. Это тоже кое-что мне доказало. Этот пример показывает, что авторы лжеоткрытий могут и сами искренне заблуждаться. Судя по всему, Бландо был уверен в существовании N-лучей, причем, по некоторым данным, продолжал верить в них и через 20 лет после разоблачения, сделанного Вудом. Резюме. Быть может, каждая крупная новая область науки, вырастая из пеленок, должна пройти крещение большой мистификации и очиститься. Одна такая крупная мистификация была и в истории палеоантропологии. К счастью, она давно разоблачена и, что характерно, не маргиналами и сектантами, а усилиями самого научного сообщества. Миф. Большая часть ископаемых доказательств эволюции человека – подделки. Опровержение. Известна всего одна подделка такого рода – эоантроп, пледдаунский человек. Мистификация оказалась возможна на заре становления палеоантропологии, когда знания были скудны, а методы исследований еще только формировались. Развитие науки сделало повторение истории с эоантропом невозможным.